Глава вторая. Зоя. Телефон в очередной раз пиликает в сумочке. Еще с прошлого сообщения жгут руки. Быстро касаюсь взглядом Милы и, как профессиональный воришка под столом, открываю входящее сообщение. Да что ж такое, хнычу, как пигалица малолетняя. Соперница присылает фотки, где она в обнимку с любовью всей твоей жизни. Он целует Ирку и зажимает в углу. Сучка блондинистая. Так бы и повырывал ее наращенные лохмы. Чешу ладонью сердно, стараясь унять стойкое желание. Рррр! Зоя! Сонька по правую руку рычит хлеще, чем я в душе. Убери свой телефон, пока я его не разбила. Да все, все! Гашу экран, выключая звук. Перед глазами все та фотография. Въелась намертво. Она темная и нечеткая, но я ясно видела, как Ирка прижималась к Лео, трогала его своими лапами загребущими. Меня сжимает тисками от ревности, когда представляю их вместе. Лео приехал к нам полгода назад. Новый режиссер. В него нельзя не влюбиться. Высокий, красивый, с озорными темными кудряшками и просто сногсшибательной улыбкой. В самое сердце. В десяточку и на вылет. С первой попытки. Еще вино. Голос с легкой хрипотцой жужжит противно над левым ухом и отвлекает от зудящих мыслей. «Как его зовут?» Мила представляла. «Кир». «Это ведь Кирилл, друг Новицкого». Еще раз обвожу его взглядом. Вкладываю такое безразличие, словно его и нет рядом. Только в клетке моей он яростно стучится. «Нет». «Правильно, а то опять из-за тебя скатерть в пятнах будет». Говорит в шутку и улыбается хищно, плотоядно. «Ха! Думает, испугать или завлечь? Три раза, ха!» Убийственно выжигаю взглядом его глаза. Губы, шею, как паяльником по контуру тела прохожусь. «Нравлюсь». Двигается ближе. В нос ударяет запах его парфюма. Если и есть в нем что-то офигенное, так это аромат. Объем легких хочется увеличить, чтобы вдыхать его еще больше, еще сильнее. «А должен?» — говорю на выдохе. Его глаза устремлены на мои губы. Я рефлекторно облизываю их, нежная кожа быстро высыхает. Ее покалывает от лишнего внимания. Привычного мне, но лишнего сейчас. Кирилл странно хмыкает. В глазах темень, как в колодец смотришь. Пугает. Отвожу взгляд и переключаю свое внимание на Милку. Она с Глебом что-то рассказывает. Суть пока не улавливаю. Глупо улыбаюсь и выпиваю всю воду в бокале до последней капли, некрасиво опрокинув его. Левую часть тела и лица ощутимо печет. Гадко так, словно наждачкой шкрябует вверх-вниз. «С тебя Кир глаз не сводит». Соня наклоняется и шепчет, как заговорщик. Еще и бровями ведет. Раздражает только. Я привыкла к вниманию, когда каждый клочок одежды подвергается критике, а каждая клеточка твоего тела рассматривается под мощными прожекторами. Но сейчас другое чувство. Я словно букашка под микроскопом. Неуютно дергаю плечами. Этот Кир заставляет меня неуклюже ежиться под его тяжелым и жгучим взглядом. «Мне все равно», — говорю Соньке и отмахиваюсь. Смотрю на него, думаю, если уж заметили его наглые рассматривания, должен свернуть их, найти другой объект. А он все улыбается открыто и вроде как пленительно, и подмигивает. «Фрушка!» — Соня шепчет тихо и на ушко, морщусь от ее правды. «Мне не нужно его внимание. Кир мне не интересен. Он наглый, упертый и вообще друг Новицкого. Но главное, он не Лео». Телефон снова дает о себе знать. Вибрация перекатывается на тело и приятно пульсирует. «Прошу прощения». Откладываю салфетку, беру сумочку и направляюсь в дамскую комнату. Быстро-быстро теперь перебираю ногами. Зудит, как хочется открыть сообщение. Выбиваются какие-то мазохистские наклонности. Ведь знаю, что там. На присланной фотографии. Добегаю с шумным выдохом, закрываю дверь кабинки с громким щелчком. Несколько раз сбиваюсь, набирая код на телефоне. «Ты что ж такое?» Ругаюсь. На экране опять фото Лео и Ирки. Сучка, они целуются. И это не просто чмок в щеку, это настоящий поцелуй. Даже на этой маленькой картинке я вижу их связанные узлом языки. Внутри разрастается тугая субстанция, противно склеивая все жизненно важные органы. Меня кроет от ненависти к ней, перед глазами даже темнеет. И воздух становится плотным и черным, как дым от костра. Он въедается во все поры и проникает в кровь. Сжимаю телефон, и один бог видит, как хочется от отчаяния запустить этот аппарат в стену. Только фиг мне, кто новый купит. За этот ты еще кредит не выплатила. Выхожу из кабинки и направляюсь к зеркалу. В глазах инквизиторский огонь. Готова губить все живое и невинное вокруг себя. Закусываю нервно губы, что они покрываются ранами и кровят. Так обидно. Чем Ирка его зацепила? Искусственный холодный мымр, вот кто она. Но хоть воет бессилие и злости. Выхожу, резко распахивая дверь. Блять! Голос с хрипотцой эхом отбивается от стен. Цепляется маленькими крючочками ко мне и тонет в пространстве. Больно? А еще, говорят, девушки слабые. Принесла нелегкая. Кир трет предплечье. Еще один врун. Но вот не больно ему совсем. Ни капельки. По глазам вижу. По его темным, с нехорошим прищуром, глазам. Однако застываю на месте восковой свечкой и делаю шаги к нему. Ближе и ближе, пока аромат не касается моих рецепторов, откидывая волновыми барашками. Извини. Долго ты. Еще и претензии предъявляют. На нервы действуют. А ты зачем ждал? Ваш туалет в другой стране. Касаюсь его предплечья, куда ударила дверью. Твердо. Тогда ты теперь обязана меня проводить. Я ранен. Из-за тебя, между прочим, Зоя. Вибрирует голосом до мурашек. Руку почему-то не убираю. Мышцы изучаю. Как на пластырь приклеили. А кожу покалывают неуемные микротоки. Так может тебе в больницу? Капельницы, клизмы, все дела. А ты жестокая, Зоя. Мы зависли на глазах друг друга. Кир странно ухмыляется, как охотник с добычей в своих лапах. А я, получается, его добыча? Ну уж нет. Отталкиваю его и делаю два шага назад. Что обо мне подумает Лео? Нравится он, а обжиматься у туалета с другим готова. Эх, Зойка. Ты мне не нравишься. Заявляю открыто и опускаю взгляд. Внутри творится какой-то беспредел. Бунт и революция еще больше запутывают. Это пока. Хищный оскал, и он движется на меня. К стене прижимает. Закричу! А я делаю это громко. Будь уверен. Блею, как овечка. Мне и страшно, и интересно. Это уж, так и быть, мы проверим. Нос мутыкается мне в шею и странно мычит. Ему словно нравится. В ступор меня вгоняет. Потому что я абсолютно не знаю, что делать. Снова оттолкнуть и бежать? Или уколоть побольнее, чтобы отстал сам? Что? Восклицаю и шумно вбираю в себя весь воздух вокруг нас. А он, черт возьми, весь пропитался Киром. У меня есть любовник! Нагло вру. И в глаза смотрю, не отвожу в сторону. Кир прищуривается, читает по лицу. И тоже дышит часто. Мы как две спички, зажженные одновременно. Рукой проводит под линией груди и опускается на живот. Встряхиваю. Там меня может касаться только Лео. Во время репетиции, когда его рука раз за разом трогает оголенные участки, просто на крохотные кусочки в разные стороны разбрасывает. Дыхание перехватывает и... Я падаю. Постоянно. «Мой любовник самый лучший», — представляю Лео. «Нежный, ласковый. Он дарит такое наслаждение, что и кричать не надо. Только говорить шепотом слова любви на ушко». Сказав это, ток по венам пускается. «Да, именно так я представляю себе нашу близость с Лео. И плакать хочется от того, как сильно я этого желаю. До сломанных косточек, до сжатых вен, до остановки сердца. Только его, только он». Кир замер и, кажется, не дышит. Взгляд леденеет, цвет глаз меняется и бросает в ледяную реку с разбегу. А потом снова скалится. Да так, что поджилки все трясутся, а язык присыхает к небу. «Врешь, как дышишь, Зоя!» Хлопаю ресницами. «Бесит! Ох, как он меня раздражает!» «Все равно не проверишь, Кир!» Вырываюсь из его захвата. Подныриваю под локтем и иду в сторону зала. Потряхивать начало от такой близости мужского тела. А учитывая еще дьявольский аромат, внутри все вверх дном переворачивается, а на место встать не может. «Зоя, к черту такого любовника, если ты не кричишь под ним!» Доносится вслед. Ускоряюсь. В спину слова, как шары пинбола летят. «Бросай, слышишь?» А я не нахожу ничего лучше, как показать ему язык и скрыться за стеной. Боже, я беспросветная дура. Его смех густым туманом опоясывает и сжимает.